Моя жизнь большей частью проходит где-то за кулисами. Такой прекрасный день жалко тратить на подобные разговоры. Лицо у нее разгладилось. А мне сейчас очень хорошо. Судя по ее виду, так оно, возможно, и есть, подумал он. Ее лицо утратило привычное выражение покорной робости, тоски по одобрению или пониманию. Стало довольным, аристократическим. Каким ветром ее сюда занесло? Задался он вопросом. «Каким ветром вас сюда занесло?» — спросила Эдит. Он опять улыбнулся. «Почему бы мне здесь и не быть?» Эдит выставила вперед ладони. «Ну нет, этот отель вам едва ли подходит. Создается впечатление, что он предназначен для женщин, и не просто женщин, а определенного типа. Брошенных или сосланных. Тех, кому платят, чтобы жили вдали от дома, или приехавших заняться безобидными женскими хлопотами, вроде безудержной траты денег на наряды. Там даже разговоры, и те сугубо женские. Вы, должно быть, одурели от скуки. Вы, полагаю, приехали дописать книгу, — любезно предположил он. Лицо у нее затуманилось. Совершенно верно, — сказала она, и снова наполнила стакан вином. Он сделал вид, что не заметил. «А я это местечко люблю. Однажды мы тут были с женой. Теперь я приехал в Женеву на конференцию. Дома меня не ждет ничего срочного. Вот я и надумал поглядеть, все ли тут осталось, как прежде. Погода стояла хорошая, и я решил задержаться». «Кстати, о конференции», — сказала она. «Простите, но я так и не знаю, чему она была посвящена». «Электронике. У меня довольно крупная и, как ни странно, процветающая фирма по производству электронной аппаратуры. Моего присутствия там, можно сказать, не требуется. Спасибо моему великолепному заместителю. Я провожу на месте все меньше и меньше времени, хотя по-прежнему отвечаю за все, что там делается. А вот участвуя в конференциях и тому подобном, я могу потратить на дела фирмы много времени. И мне это действительно по душе». «Где?» «Под Мальборо». «А ваша жена?» — отважилась она на вопрос. «Разве она здесь не с вами?» Он поправил воротничок. «Моя жена бросила меня 3 года назад», — сказал он. «Сбежала с мужчиной, моложе себя на 10 лет, и, вопреки всем прогнозам, до сих пор невероятно счастлива». «Счастлива», — задумчиво протянула Эдит. «Как чудесно». «Ой, простите, я, кажется, сморозила глупость. Вы, должно быть, считаете меня очень глупой». Она вздохнула. «Боюсь, я и впрямь глуповата. Не нахожу с миром общего языка. Писателей делят на 2 категории, — продолжала она, глубоко смущенная его молчанием. — Сверхъестественно мудрых и сверхъестественно простодушных, как бы не набравшихся глубокого опыта, на который можно опереться. Я отношусь ко 2-й категории, — добавила она и покраснела, потому что сказала правду. — Как дикий мальчик из Айверона, — закончила она упавшим голосом. — Имеется в виду европейский Маугли, французский мальчик, в раннем детстве затерявшийся на 10 лет в лесах у города Айверона. Он так и не смог стать полноценным человеческим существом после того, как его поймали, и доктор Итар попытался воспитать в нем человека. Этот действительный случай подсказал французскому режиссеру Франсуа Трюфо сюжет его известного фильма «Дикий ребенок», 1970 год. «Теперь у вас несчастный вид», — заметил он, выдержав молчание, чтобы дать ей как следует покраснеть. «Что ж, я и считаю себя довольно несчастной», — сказала она. «Меня это очень огорчает». «Вы много думаете о счастье?» — спросил он. «Все время». «В таком случае, смею заметить, вы ведете себя